«Коллектива? Кто же это утвердил вам коллектив для расследования фактов в печати?» «Мы уж как-нибудь сами назначим и утвердим». «Сами? Ну так и занимайтесь своей больницей, а печать — дело общественное, газета — районный орган. Так вот, в райкоме есть бюро, обратитесь туда. Если нужно, соберут и утвердят такую комиссию, но включат вас туда или нет, не знаю». «Это все, что вы можете нам сказать?» Доктор встал. «Вопрос исчерпан». Федулеев погрузился в свою газету. Голова и плечи все объемно, внушительно. Шеи, как не нужно, деталей совсем нет. Доктор напялил картуз по самые уши и, грохая палкой, пошел вон.